снова были на пляже и снова вернулись в те мгновения мучительного предвкушения. Не знаю, как насчет адреналина, но гусиную кожу вы получили, — сказал он, окидывая взглядом то, что мог разглядеть. Вы не собираетесь одеться? Конечно, оденусь. Неужели вы думаете, что я вернусь в отель в таком виде? Молодец, Клоди, — сказано с отменным безразличием. Ему никогда не догадаться, что ты чувствуешь себя обманутой. «И все-таки вам не следовало поступать так безрассудно», — сказал он, пока она с трудом натягивала на себя влажную майку. «Нельзя плавать в одиночку, особенно ночью». Он стоял так близко, что это было подобно пытке. Как бы ни назывался лосьон после бритья, которым он пользовался, но в нем, несомненно, присутствовал какой-то волшебный ингредиент, возбуждающий женщин, и его производство следовало бы запретить. «Мне стало скучно», — сказала она, прикрывая раздражительностью дрожь в голосе. «Безумно скучно, если хотите знать. Я уже выспалась, и мне нечего было почитать. Что, по-вашему, делать человеку в такой ситуации?» Она натянула леггинсы. «Кстати, как вы догадались, что я здесь?» «Выстроил цепь умозаключений. Телефон у вас не отвечал, в кафетерии вас не оказалось. Поскольку я предупредил, чтобы вы не разгуливали в одиночестве по пляжу по ночам, то я сделал вывод, что именно там я вас и найду». Он помедлил. «Вы поели?» «Конечно, поела. Я заказала сэндвич». «О, Боже!» «Что такое?» «Ключ от номера». Она наклонилась, осматривая песок под ногами. «Он лежал поверх моей одежды». Она в отчаянии обыскивала взглядом песок вокруг. Но в темноте было трудно что-нибудь разглядеть. Тогда она опустилась на колени и начала обшаривать песок руками. Ключ должен быть где-то здесь. Но теперь, когда она оделась, было трудно точно припомнить место, где лежала одежда. А что, если она втоптала ключ в песок? А что, если ключ втоптал он своими огромными ботинками-вездеходами? «Не помогайте мне, прошу вас», — сердито сказала она. «И не можете ли вы сдвинуть с места свои ножищи? Вы, наверное, уже втоптали ключ в песок». «Никуда его не втоптал. Посмотрите». Как только он наклонился, чтобы поднять ключ, она сразу же его увидела и моментально протянула руку. Их пальцы соприкоснулись. Он отдернул руку. Как только она взяла пальцами ключ, он взял ее за локоть, поставил на ноги. «Вы меня удивляете. Купаетесь в одиночестве, теряете ключи». Он все еще держал ее за локоть. «Может быть, мне следовало бы вызвать сюда миссис Пирс, чтобы присматривать за вами обеими?» Несмотря на насмешливый тон, она уловила в его голосе нечто другое, что заставило мучительно затрепетать орган вожделения. «Мне казалось, что вам и без нее хлопот хватает. Вы правы, как никогда». Глаза у него потемнели, на лбу прорезалась глубокая морщина. В воздухе чувствовалось напряжение, как перед грозой. «Если он не сделает этого сейчас же, я умру. Ну, пожалуйста, прошу тебя, сделай это сама. Возьми инициативу в свои руки. Когда женщина сама делает первый шаг, это их безумно возбуждает. Протяни руку, прикоснись к щеке, Потом обними за шею и... Не знаю.